Первый шаг — осознание проблемы. Мужчина с аэрофобией повсюду искал помощь, так как понял, что ему не справиться с проблемой в одиночку. Он заметил, что не может управлять своими эмоциями в определенной ситуации при посадке в самолет. Они берут под контроль тело и вызывают непроизвольные судороги. Неспособность управлять эмоциями — явный признак психологических проблем. Подавленные эмоции и чувства с годами только набирают силу. Когда человек не способен управлять эмоциями, которые он уже не в состоянии подавлять, он теряет также способность управлять телом. Стискивание зубов во сне, напряжение мышц свидетельствуют о том, что человек потерял контроль над телом, и эмоции постепенно берут над ним верх. Это происходит не только при наличии фобий, но и при проблемах с гневом, повышенной тревожности, сенсорных нарушениях, обсессивно-компульсивном расстройстве. Как бы человек ни старался, вернуть контроль над собственным телом не удается. Но всеми ли эмоциями управляет разум? Или какие эмоции не поддаются контролю разума? Ответ — разум не в состоянии управлять подавленными эмоциями. Чем больше подавляются эмоции, тем сильнее они становятся. Разум способен управлять только теми чувствами и эмоциями, которые проявляются естественно, а не подавляются. Если в неприятной ситуации ребенок молчит, прячет глубоко в душе то, что хотел бы выразить, сдерживает гнев, то постепенно подавляемые чувства и эмоции полностью выходят из-под контроля. Именно поэтому в зрелом возрасте человек не способен управлять своим гневом или настроением и сталкивается с расстройством эмоциональной сферы. Чтобы лучше понять этот механизм, вернемся в то время, когда умер мой дорогой отец. Я не умел тогда управлять своими эмоциями и чувствами. Мое сердце как будто сжалось настолько, что мне стало трудно дышать. Но рядом не было никого, кто научил бы меня справляться с этим состоянием. Я был растерян, не понимал, что со мной происходит, и никто не посоветовал мне. «Если хочешь плакать, плачь, не сдерживай себя!» Оглядываясь назад, я понимаю, что люди, окружающие меня, были не сильны в педагогике и психологии, тогда как один из двух наиболее важных аспектов воспитания — научить ребенка управлять своими эмоциями в трудной ситуации, а второй — развить социальные навыки, обучить правилам поведения в обществе. Когда скончался мой отец, я не знал, как называется боль, которую я испытывал. Не знал, что мне делать, когда ощущал эту боль. Плакать. Глубоко дышать, попытаться отвлечься или поспать. Мне было всего 14 лет, у меня не было никакого эмоционального опыта, я понятия не имел, как поступить с эмоциями, которые приносят боль. Мой организм, точнее подсознание, изобрел собственный способ подавления горя. Считать белые автомобили, проезжающие за окном. Я научился отвлекаться, чтобы избавиться от душевной боли. Отвлекающее поведение — тип поведения, к которому прибегает человек, чтобы облегчить эмоциональную боль, если в детстве не научился управлять эмоциями в стрессовых ситуациях. Отвлекающее поведение не всегда безвредно. Чем более чувствителен ребенок, тем выше вероятность, что он будет прибегать к этой стратегии, и тем более сильные отвлекающие факторы ему требуются. Например, у ребенка, который чувствует себя отвергнутым другими детьми, отвлекающее поведение может проявляться в виде воровства. В подростковом возрасте – в поисках сексуальных удовольствий. Увлечение фильмами ужасов, меланхолической музыкой, объединение в агрессивные группы, курение и тому подобные социально неодобряемые действия часто являются формами отвлекающего поведения, к которым прибегают люди, чтобы подавить негативные эмоции. Когда ребенок не может справиться с какой-либо эмоцией, он подсознательно прибегает к отвлекающему поведению, чтобы не позволить боли проникнуть еще глубже. Таким образом, горе подавляется. Если ребенок играет с куклой и поет песенку, когда родители ссорятся, это не значит, что он счастлив. Это значит, что он подавляет свои эмоции. И я, несчастный, делал то же самое. Начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни переживания скапливаются и образуют так называемый эмоциональный багаж, сгусток эмоций. Отвлекающее поведение наблюдается не только у детей. Взрослые также используют отвлекающие факторы, чтобы подавить негативные эмоции. Иногда это телефон, иногда телевизор, интернет, шопинг или прогулки, а иногда чрезмерная болтливость. Некоторые подавляют тревогу и беспокойство, с головой погружаясь в работу. А если у людей пытаются отобрать отвлекающие средства, они обижаются, сердятся, взрываются. Когда человек с раннего детства подавляет эмоции путем отвлечения, у него формируется защитный механизм сродни деперсонализации, которым он пользуется и во взрослом возрасте. Ребенок, ставший свидетелем ссоры родителей, уходит в угол и тихо играет там, превращая игру в отвлекающее средство. Ребенок, с которым жестоко обращаются, демонстрирует отвлекающее поведение, с головой погружаясь в учебу. Малыш, который писает в постель по ночам, не бесчувственный. Таким образом, он пытается защититься от крика матери. Днем он может обижать своего брата или сестру, и чем ближе вечер, тем более дерзко он себя ведет. Но не потому, что он непослушный или капризный, а потому что так он пытается подавить тревогу перед приближающейся ночью. Отвлекающее поведение — это подсознательный защитный механизм. При помощи такого механизма человек блокирует негативные эмоции, чтобы боль не распространялась по всему телу. Хотя отвлекающее поведение и помогает в краткосрочной перспективе, организм учится не управлять эмоциями, а убегать от них. Данный тип поведения, усвоенный человеком в детстве, остается с ним на всю жизнь. Вместо того, чтобы встретиться с проблемой лицом к лицу, человек ведет себя так, будто проблемы не существует, убегает от нее. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность и решить проблему, он тянет время, надеясь на чудесное избавление. Вместо того, чтобы свободно и глубоко переживать свои эмоции и чувства, он ограничивается лишь поверхностными ощущениями. И, в конце концов, это становится характерной чертой его личности. Вернемся к мужчине, который обратился ко мне за помощью в связи с аэрофобией. Страх, пережитый им в одном из полетов, послужил толчком к тому, что подавляемые на протяжении многих лет эмоции и чувства вышли из-под контроля, распространились по всему телу и привели к фобии. Подавляемые чувства и эмоции кумулируются в нашем организме в сгусток. Они не беспокоят нас, пока мы в состоянии их подавлять. Однако в моменты страха, паники, сильной тревоги они вырываются из-под контроля и распространяются по всему телу, поэтому их уже невозможно подавлять вместе скопления. Во время приступов фобии человек не может контролировать себя, потому что годами подавляемые эмоции распространяются по всему телу. Когда я спросил его, как он справляется с этой проблемой во время полета, он сказал: «Пожалуй, никак. В такие моменты я, собственно говоря, ничего не могу поделать, не могу управлять ни эмоциями, ни телом, меня как будто заклинивает, сердце словно захватывает все тело и меня сводит судорогой с ног до головы». Мое предположение оказалось верным. Когда мужчина не может справиться с эмоциями, он пытается подавить их физически, сжимаясь в комок. Однако, чтобы совладать с такой ситуацией, нужно, наоборот, отпустить себя. Чтобы вернуть контроль над эмоциями, которые становятся только сильнее, если их подавлять, и обрести эмоциональную свободу, нужно научиться двум вещам. Первое — расслаблять мышцы. Второе — отпускать эмоции. Ну а почему, подавляя свои эмоции, мы их усиливаем, а отпуская — стабилизируем? Усилившиеся путем подавления эмоции активизируются в случае опасности и переводят организм в позицию обороны. Разум перестает контролировать тело, и им овладевают эмоции. Так происходит и в моменты гнева, и в моменты тревоги, и при навязчивых состояниях. Человек, одержимый чистотой, не получает ощущения чистоты, сколько бы ни мыл руки, потому что руки являются частью его тела, а ощущение испачканности относится к эмоциональной сфере. Сколько ни мыть руки, чувства не очистятся. Пока не изменятся эмоции, лежащие в основе этого чувства, человеку будет казаться, что его руки грязные. В таких случаях следует знать, что избавиться от этой проблемы можно изменением чувств и эмоций, а не мытьем рук. Человек, испытывающий проблемы с гневом, должен понимать, что всякий раз, подавляя свой гнев, он только усиливает его. И чтобы совладать с гневом, нужно научиться не подавлять, а отпускать его. Далее вы узнаете о том, что значит отпускать себя, и найдете пошаговую инструкцию, как это сделать. Чтобы восстановительный эффект упражнений был максимальным, надо разобраться в сути проблемы, прежде чем переходить к практике, а для этого нужно еще немного информации.